Глава 6. Вблизи темная ниточка не показалась толще. Напротив, как будто истончилась, даже стала прерывистой. Михаил на всякий случай замедлил бег. Осторожно прикоснулся вытянутой рукой к сползающим каплям. Подушечки пальцев ожгло, словно окунул в ледяную воду, но тут же ощутил, как холод трансформировался в тепло, что от ладони потекло по руке к плечу. Азазель сказал одобрительно. «Вот-вот, а сейчас ты должен быть как тряпка». «Что?» «Которая вбирает воду», — пояснила Азазель. «Лучше всего ляг и расслабься. Представь себе, что в самом деле мокрая тряпка, повисшая на бельевой веревке». Михаил нахмурился. «Ну и сравнение у тебя. Ничего оскорбительнее не придумал?» «Ну тогда», — сказала Азазель, — «как дохлая гадюка, брошенная на забор, как огромный дохлый змей, могучий и страшный, что свесился разбитой головой до самой земли, а половина туловища и длинный хвост на той стороне забора». Михаил поморщился. «Азазель не Азазель, если не лягнет. Но все же прав. Нужно предельно расслабить мышцы и все тело. Так темная мощь поглощается и расходится по телу быстрее». Усталость прошла в первые же минуты. Он начал медленно закрывать глаза, отдаваясь сладостному чувству. Однако рядом Азазель приподнялся на локте. Михаил увидел, как сдвинулись его брови. Во взгляде падшего ангела проступила настороженность. «Что там?» — спросил Михаил вяло. «Да пока...» «Что-то серьезное?» «Пока нет», — ответила Азазель. «Но за теми караванщиками, похоже, погоня». Михаил поднялся, хотя стоя труднее вбирать капельное поступление темной мощи, рассмотрел вдали быстро расширяющееся облачко пыли. «Хорошо идут», — прокомментировала Азазель. «Догонят». «Если тех не ждет помощь впереди», — ответил Михаил. «Похоже, знают, что может быть погоня. Спешат». «Везут что-то ценное», — предположила Азазель. «Или украли нечто важное. Хотя могут быть и какие-то разборки». Некоторое время следили, как из облака пыли вынырнуло стадо грузно скачущих бихемов. Всадники в темно-серой одежде смотрятся, как безобразные горбы на спинах животных, но вскоре там заблистали холодные искорки на металлических доспехах и шлемах. «Ого», — сказала Азазель, — «настроение у них веселое». «Злые», — ответил Михаил с неодобрением и снова лег. «Нехорошо». «Злость», — произнес Азазель авторитетно, — «двигатель прогресса, а также культуры и гуманизма». Михаил с опаской посматривал на всадников. Все выныривают и выныривают из пылевого облака, что протянулось на четверть мили. «Не меньше 200 сотен», — сказал он. «Похоже, все серьезно». «У караванщиков нет шансов», — заметила Азазель бесстрастно. «Даже если их там ждет помощь. Погоня все учла и ко всему готова». Они смотрели, как тяжелая конница несется мимо. Грохот копыт по выжженной земле стал оглушительным. А когда основная масса пронеслась мимо, небольшая группа всадников отделилась и почти на той же скорости понеслась к ним. Азазель торопливо вскочил на ноги. «Ого, это мы их заинтересовали или...» Михаил медленно приподнялся на локте. «Мы?» Группа всадников, как он определил издали, явно элитный отряд. Бихемы очень крупные и поджарые, а седаки в доспехах и все до единого в шлемах из тусклого металла. Их предводитель издали вперил в них обоих острый взгляд. Что-то сказал сопровождающим. Михаил дернулся, когда у тех в руках сразу появились мечи с длинными, расширенными к концу лезвиями. «Азазель!» — прокричал предводитель в гневе. «А я подумал, кто это в пустыне увидел нить антисферота и поспешил пристроиться? Как хорошо, что мне не пришлось за тобой гоняться!» Михаил вскочил. За спиной вожака, в полной готовности к бою, шестеро крепких и очень рослых воинов. Их лица показались одинаковыми. Не сразу сообразил, что это наверняка родные братья. Азазель широко улыбнулся. Но Михаил увидел как напряжение в его лице, так и то, что пальцы нависли над рукоятями пистолетов. «Сет!» — проговорил Азазель ясным голосом. Настолько ясным, что Михаил почти увидел перед собой ледники Антарктиды. «Сет, у тебя сложное положение, я тебе соболезную». Михаил вздрогнул. Вот почему лица всадников показались знакомыми. Это же отец Кизима с сыновьями, братьями Кизима. А всадник вскричал яростным голосом. «Это у меня сложное?» Михаил тоже выхватил оба пистолета и приготовился к стрельбе. Но если вдруг пули окажутся бессильными перед этими наверняка могучими демонами, надо успеть уронить на песок и ухватиться за рукоять меча. Сет невольно скользнул по нему взглядом. Азазель сказал быстро. Ты же знаешь, Кизим обманул князей ада. Это неправда. Азазель покачал головой. Что, не все об этом знают? Нет? Тогда пора им сказать. Сет обнажил огромный клинок и процедил зловеще. Ты уже никому ничего не скажешь, даже мне. Не глупи, посоветовала Азазель. Мы знаем тебя и твои силы, а вот ты не знаешь наши. Разумно ли так говорить тебе, если ты все еще глава могучего клана? Михаил снова ощутил на себе беглый взгляд Сета, набычился и постарался смотреть угрожающе из-под лобья. «Молодец, Азазель, нашел слабое место. Проще всего сражаться с теми, кого знаешь, а он сейчас для противника темная лошадка». «Кизим», — продолжал Азазель таким спокойным голосом, что даже воздух зазвенел от напряжения, «украл у князей ада общие сокровища, потому и говорю, у тебя сложное положение». Можно сказать, Кизим был наказан за кражу, хотя князья предпочли бы это сделать сами. Потому у них лично по этому делу не должно быть претензий к моему загадочному другу. И если попытаешься отомстить за гибель сына, князья ада могут это принять как вызов им самим. За спиной Сета корчили страшные рожи. Скрежетали зубами и размахивали мечами. Однако Сет проговорил уже несколько тише, хотя и с тем же гневом. «Я не одобряю поступка Кизима, но я обязан отомстить за гибель своего первенца. Это закон клана». Азазель ответить не успел. Михаил решил, что пора и ему бросить свою карту на стол. Выпрямился и сказал с холодной жестокостью. «Попытайтесь, если сможете. За вашей спиной, судя по их одежде и доспехам, с полдюжины ваших сыновей. Даже если вам такое удастся, в чем сомневаюсь, я успею перебить вас всех. Не знаю, прервется на этом ваш род или нет, но потерю вы оцените. Если вы к этому готовы, давайте начнем». Он сунул пистолет в правой руке в кобуру и нарочито медленно протянул руку за спину к рукояти незримого меча. Сет и его шестеро сыновей застыли, глядя на него немигающими глазами. А Михаил не отпускал взглядом Сета и вдруг сам ощутил, что готов и даже с охотой вступит в бой. Похоже, Сет это почувствовал, а пока готовился ответить, Азазель воскликнул в сторону Михаила. «Стой, стой, не горячись! У благородного и уважаемого Сета тоже горячий характер, но он не стал бы главой клана, если бы не умел рассуждать трезво и мудро, не говоря уже о том, что на карту поставлена жизнь остальных детей мудрого Сета, а то и клана. Я же знаю твою ярость. Тебе трудно остановиться, когда чувствуешь вкус чужой крови». Михаил задержал руку с растопыренными пальцами над плечом, где возникла и скользнула в ладонь рукоять очень простого меча. Сет впервые взглянул с тревогой. Такие простые делали только в древности, а древние мечи накопили огромную мощь. Азазель уловил колебания главы клана и заговорил громче, настойчивее. «Мы должны согласиться, что вспыльчивый и отважный Кизим совершил не очень вообще-то достойный поступок». Сет отрезал. «Никому не возбраняется искать сокровища». «Я не о сокровищах», — ответила Азазель. «Я сам слышал, как он называл князей ада выжившими из ума дураками. У нас есть и другие свидетели, что подтвердят его слова перед князьями. Так что ради мести за сына можно не только потерять остальных детей, но и восстановить против себя владык преисподней». Он замолчал, глядя на Сета испытующе. Сет зло стиснул челюсти. Некоторое время метал на Михаила и Азазеля испепеляющие взгляды. Наконец прорычал. «Давайте отложим этот вопрос». «Прекрасно!» — воскликнул Азазель с облегчением. «Мудрое решение. Все нужно обдумывать и хорошенько взвесить. Возможно, найдем какие-то другие взаимоустраивающие формулы, что не ущемляют честь рода». Сет брезгливо поджал губы. Взгляд его стал холодным и отстраненным. «Вряд ли», — произнес он. «Ты Азазель». «Я самый», — подтвердил Азазель гордо. «Не враг», — произнес Сет ледяным голосом, — «но отступник. А это еще хуже, чем прямой враг. Ты многих убедил отказаться от борьбы с небесами. Князья ада это помнят и никогда не забудут». Он потянул на себя повод. Бехем глухо заворчал и медленно отступил на два шага. Остальные тоже подали животных назад, расступились. Сет повернул Бехема и уже через плечо крикнул Азазелю с угрозой. «Мы еще встретимся, Азазель». «Рад был повидаться», — ответил Азазель миролюбиво. «С тобой всегда приятно иметь дело». Сет сверкнул очами. Могучий и грозный, пришпорил Бехема, И снова земля задрожала под тяжелой поступью гигантов. Михаил с облегчением выдохнул, сердце колотится, сказал вздрагивающим голосом. «Ну и жизнь у тебя. Вот так все время?» «Правда здорово?» — спросила Зазель. «Гад ты бесчувственный», — сказал Михаил. «Все тебе хахоньки, а для него это всерьез. Да и для меня...» «Хахоньки», — согласился Азазель. «Но вообще-то у меня не такая толстая кожа, как ты думаешь. Просто жить и не хахоньичить, в петлю полезешь, а так посмотришь под особым углом, чтобы смешное увидеть, и сразу отпускает. У тебя как с юмором?» «Юмор не для серьезных людей», — отрезал Михаил. Он неотрывно смотрел вслед ускакавшим за основным отрядом всадникам. За ними взвилось почти такое же огромное облако пыли, как и за остальными. «А что?» — поинтересовался он. — Ты в самом деле многих склонил смириться с волей небес? Азазель фыркнул. — Смириться? Ты слышал хоть раз, чтобы я употреблял это мерзкое слово? У великих героев, подобных мне, его нет, как у Суворова не было слова ретирада. — Но... — А никаких «но», — отрезал он. — Какой довод может убедить смиряться или не смиряться, если там не созрели сделать это сами? — Все меняются, Мишка. Лестно, когда мне приписывают такие деяния, но это так, как к Чапаеву присобачивают все анекдоты. Ты как? Михаил ответил без уверенности. Могу набрать вдвое больше. Или даже не знаю, но вроде бы для прыжка обратно должно хватить. Мне бы не хотелось здесь задерживаться. Азазель кивнул. Да, я тоже отдохнул. А ты, спросил Михаил осторожно, как восполняешься? Тебе не хочется попробовать? «Как попробовал Гамалиэль?» — спросила Зазель. «Нет, даже не тянет. Я давно как-то определился, что мне можно и что не можно. Хотя рамки установил для себя ого-го, какие широкие. Но все-таки рамки. А выходить себе запретил. Уже знаю жизнь, я же учусь не только на своей дуре». Михаил заметил с холодком. «Когда про человека говорят, что знает жизнь, подразумевается, что не слишком честен». «Честность», — парировала Зазель, — «это синоним глупости. А я что, похож на дурака?» «Потому да, я знаю жизнь и даже знаю ее хорошо». «А Гамалиэль?» Азазель помрачнел. На лице проступило выражение сожаления. «Если бы только один Гамалиэль», — проговорил он с печалью. «Увы, он не один вышел за рамки. А я вот могу учиться и на чужой дурости, хотя на своей, конечно, запоминается лучше. Ну, ты это по себе хорошо знаешь». «Ладно, соберись. Я нацелюсь и задам вектор, а ты подключайся со всей своей первобытной дурью. Только мой дом не снеси». Михаил спросил опасливо. «А я могу?» «Нет, конечно. Хотя кто тебя знает, если дать тебе волю? Но я не дам. Я деспот, Миша. Только деспотия спасет мир». Он крепко ухватил Михаила за локоть. Мир застыл, а затем разом вспыхнул жарким огнем, словно они влетели в недра солнца. Тут же все поглотила извечная тьма. Раздался грохот. В немыслимой дали проплыли обломки исполинских миров. В черноте двигаются страшные фиолетовые смерчи, что сметают звездные раи и закручивают их в спирали с жуткой скоростью все быстрее и быстрее. В темноте появляются непонятные дыры, ведущие в ничто, ужасающие отсутствием даже времени и пространства.